Глава 7. Тина. Виктор Николаевич позвал Тину поработать секретарем на его секции во время двухдневной конференции в другом городе. Тина согласилась, составила программу, отредактировала тезисы участников, подтвердила их приезд. В феврале вдвоем с Виктором Николаевичем они отправились в Великий Новгород на его машине. Встретиться договорились у метро «Московская». Тогда он еще не знал, что Тина живет в противоположном конце города. Сама же Тина не стала просить забрать ее из дома. Пришлось вставать в 4 утра. Тина приехала раньше времени. День был мокрый и серый, никакой настоящей зимы. Ее пальто в клетку стало влажным и совсем не грело. К тому же оно было маловато Тине и уже начало терять форму. «Тина!» Сзади послышался знакомый голос научного руководителя. Она обернулась. Виктор Николаевич в расстегнутом пиджаке, выглаженной рубашке, которых еще не коснулось ни капли влаги, явно спешил, хотел вернуться в тепло своей машины. «Здравствуйте». «Пойдем?» Он положил ладонь на спину Тины, но сразу отдернул руку от мокрой ткани. Тина это заметила. В машине она сняла пальто, которое пахло мокрой собакой, и кинула его на заднее сиденье. «Ехать 2 часа. Можешь пока поспать», — сказал Виктор Николаевич. «Я в порядке», — ответила Тина. «Тогда давай пока обсудим твою статью. Куда думаешь отправить?» «Пока не решила. Я плохо разбираюсь в научных журналах». «А чего тогда молчишь? Могла бы уже давно отправить. Я пришлю тебе список». Тина задумалась. Действительно, почему она не спросила? Ведь это именно то, чего она так долго искала. Предлог написать ему. «Думаете, у меня есть шанс попасть в хороший журнал?» «Да, вполне. Статья сильная». Виктор Николаевич стал хвалить Тину, говорил, что статья достойна быть опубликованной в настоящем журнале, в таком, где публикуется он сам. Говорил, надо сразу зарабатывать себе репутацию и тщательно выбирать площадку, чтобы заявить о себе. Словом, гладил ее по шерстке. Тина кивала, что-то мурлыкала в ответ, подставляла спинку. Она расслабилась, тепло в машине разморило, Тина закрыла глаза и стала дремать. А потом он спросил: «Ты не думала поехать на Пинигу этим летом?» От неожиданного вопроса Тина вздрогнула и резко привстала. «Поехать на Пинигу?» «Ну да. Изучать то, о чем пишешь». «Честно говоря, нет». Тина посмотрела на профиль Виктора Николаевича. Его лицо окаменело, словно статуя Муаи. Ему не понравился ответ, поняла Тина. Надо было срочно исправляться. «Нет, я хотела бы поехать, просто пока не думала об этом, не планировала. Может, следующим летом. Сейчас я не готова». «Исследование совсем сырое», — быстро нанизывала она одно оправдание на другое. «Следующим летом обязательно надо ехать, как раз перед защитой». Добравшись до Великого Новгорода, они позавтракали в кафе на набережной. Виктор Николаевич заплатил за ее омлет и кофе. Тина отказывалась, но недолго. Сначала ей было приятно, а потом она увидела себя в зеркале. Точно бездомная кошка в этом своем пальто, с волосами, вставшими дыбом на затылке из-за того, что голова терлась о спинку сиденья в машине. Виктор Николаевич пожалел ее, решил, что у нее нет денег. И правильно решил, подумала Тина, но теперь было обидно, что он ее накормил. В актовом зале филологического факультета Новгородского университета не было свободных мест. Сюда согнали студентов, и зачем-то приехало местное телевидение. Тина запереживала, но ей хотя бы не надо было выступать, только запускать с ноутбука презентации и листать слайды. Конференция проходила нервно. Доклады читали студенты бакалавриата, кто-то явно только поступил на первый курс и почему-то решил, что пары месяцев исследования достаточно, чтобы представить тему на конференции. И очень зря. Виктор Николаевич не давал им спуску, задавал сложные вопросы, ловил на слове, вырывал из контекста фразы и жонглировал ими. В общем, развлекал себя и аудиторию, напрочь отбивая у студентов желание публично выступать. Тина никогда не была на их месте, но хорошо впитывала чужой страх. Одновременно с этим она думала, как ей повезло, что Виктор Николаевич — ее научник, которому понравилась ее статья. Наступил перерыв. После него еще 5 докладов. Журналисты уехали, Тина немного расслабилась. Она прогуливалась по коридору, когда Виктор Николаевич подошел к ней и сказал, что не хватает одного выступающего. «В смысле не хватает?» «Что непонятного я сказал? У нас не будет одного доклада, надо его срочно заменять». «Но почему обязательно заменять? Пусть будет 4 доклада вместо 5». «Тина, ты что, не понимаешь?» Он шептал ей на ухо, и его шепот она ощущала как крик. «У нас регламент. Должно быть еще 5 докладов. Это твоя ошибка. Ты должна была узнать у всех участников, точно ли они приедут на конференцию». «Но я узнавала. Может быть, один разволновался и ушел?» «Это уже не важно. Тебе придется заменить его». «В каком смысле мне придется заменить его?» Тина отшатнулась от его горячего дыхания. «Выйти и рассказать о своем исследовании». «Как это?» «Что как это? Просто выступи, ладно? Все должно пройти четко. Это моя первая конференция, и ты мне ее не завалишь». «Может быть, лучше переставим кого-то с завтрашнего дня?» «Не пойдет. Они не готовы выступать сегодня». «Но я тоже не готова. У меня нет презентации, да и исследования как такового тоже нет». Тина повысила голос. Виктор Николаевич вздохнул и сказал: «Не заставляй меня жалеть о том, что я на тебя положился. Просто расскажи им о том, что писала в статье. Скоро закончится перерыв. Иди перечитай текст, который мне отправляла. Будешь последняя». Тина быстро зашагала в туалет. В глазах встали слезы. Она закрылась в кабинке и скачала на телефон статью из письма, которое отправила Виктору Николаевичу. Читала быстро, пропуская строки и теряя смысл. Запаниковала. Потом сделала пару медленных вдохов и стала читать заново. Ужасно не хотелось, чтобы ее научная карьера начиналась вот так, с выступления без подготовки, без презентации. Но разве Виктор Николаевич не назвал ее статью отличной? Разве не сказал, что она достойна лучших журналов? Разве он выпустил бы ее выступать, если бы думал, что она опозорится? Ведь это, в конце концов, их общая работа. Тина кое-как дочитала статью, кое-как успокоила себя, но руки тряслись, а сердце колотилось, застревая на каждом третьем ударе, будто хотело остановиться. «Лучше бы оно остановилось», — думала позже Тина. Выступила она ужасно. Говорила путанно, перескакивала с одной мысли на другую, разрушая всю логику своей речи. Она подглядывала в телефон, но не могла найти в тексте то, что нужно, поэтому делала большие паузы. А затем Виктор Николаевич стал задавать ей вопросы, на которые у нее не было ответов. Тина собрала всю свою силу воли, чтобы не выбежать из зала. Она не ушла и после выступления. Досидела до конца заключительного слова своего научного руководителя и продолжала сидеть, когда все начали расходиться. Она снова и снова проматывала в голове свою речь, старалась улыбаться, не показывать, что ей стыдно, но чувствовала, как то и дело краснеют щеки, стекленеют глаза от подступающих слез. Она наблюдала за Виктором Николаевичем, который стоял на сцене в синем свете проектора и с кем-то разговаривал. Это были не студенты, видимо, коллеги, большие ученые. Может быть, поздравляли с тем, как он здесь всех уел, как он показал всем этим жалким студентикам, кто здесь главный, кто делает большую науку. Тина сидела и смотрела на него, сдерживая слезы, пока все, наконец, не разошлись, пока он не обратил на нее свое внимание. Виктор Николаевич спустился со сцены, словно рок-звезда, и легкой походкой пошел к главной своей группе, которая сопровождала его во всех турах. Улыбаясь и сияя, он сел рядом с Тиной и спросил, как ей их первая конференция. Тина почувствовала, что закипает. Две большие круглые слезы тоже не выдержали и покатились по щекам. Она встала. Виктор Николаевич схватил ее за руку и сказал: «Предлагаю отметить вечером в ресторане, после того, как заселимся в отель». Тина вспомнила, что еще ничего не закончилось, что завтра будет второй день конференции. Тина знала, что ее голос дрогнет, если она что-то скажет, поэтому просто кивнула, особо не думая, но, очевидно, соглашаясь пойти в ресторан. В номере отеля Тина приняла душ и немного успокоилась. В конце концов, если Виктор Николаевич позвал ее отмечать, значит, все не так страшно. Хоть от навязчивых воспоминаний о своем выступлении Тина то и дело морщилась, сжимала веки, прогоняя картинку. Она старалась сжать и эти мысли, превратить их в крошечный комок и замести его в угол. Но они раздувались, как воздушный шарик, и заполняли собой всю ее голову. Пальто высохло, но Тина решила его еще и выгладить, водила утюгом по клетчатой поверхности, едва ее касаясь и пуская пар. Стало жарко. Снова захотелось принять душ, но времени уже не было. С собой Тина взяла одно платье, которое собиралась надеть завтра, но решила пойти в нем и сегодня в ресторан. Платье она тоже отпарила и почувствовала себя лучше. Почти хорошо. Виктор Николаевич повел их в ресторан русской кухни, заказал обоим ягненка с картофелем и сет фирменных настоек. Тина дико проголодалась. Хотела рыбу и набор бутербродов, но ее не спросили. Ресторан был роскошный. Белые скатерти, винтажные стулья, фортепиано, трюмо, даже обои, а все вместе — изысканная дореволюционная гостиная, где могли бы собираться поэты. Порция еды оказалась крошечной, а сет с разноцветными настойками из клюквы, брусники, морожки, яблока, меда и какой-то травы занял почти весь стол. «Поздравляю», — сказал Виктор Николаевич и залпом выпил шот. «С чем?» — спросила Тина и осторожно глотнула из рюмки. Сладковато-горький ягодный вкус обволок рот. Она допила порцию, горло обожгло. «С почином?» «Да уж, спасибо». «Что-то не так?» — спросил он, набивая рот ягнёнком. «Не так? Виктор Николаевич, я же совершенно не готовилась, а вы выдернули меня на сцену. Это полный позор». «Полный позор?» — засмеялся научник. Он и сам выглядел как поэт, на этом фоне с его темными кудрями. «Да, от его смеха Тине тоже стало весело. Я злюсь на себя за то, что выступила так плохо, и злюсь на вас за то, что вы меня подставили». Он захохотал, дожевал ягненка и поднял второй шот с настойкой. «Просто попробуй ягненка. Как можно злиться, когда перед тобой такая еда?» Они чокнулись. Тина залпом выпила настойку. Тело стало мягким тестом. Лепи, что хочешь. Она накинулась на картофель и ягнёнка. Волокнистое мясо распадалось во рту. Так вкусно, что невозможно остановиться. «Ты так быстро ешь? Хочешь еще чего-нибудь?» Тина сказала, что хотела бы те бутерброды. Виктор Николаевич подозвал официанта, заказал бутерброды, еще настоек и обратился к Тине. «Это не позор, но я думал, ты выступишь лучше. Думал, ты порвешь всех. А ты стеснялась, что-то мямлила. Так не годится». «Я не готовилась», — глупо повторила Тина. «Дело не в этом. Ты, наверное, боишься публичных выступлений?» «Да, наверное. Я сильно волновалась». «Я тебя умоляю. Это же так. Лягушатник, студенческая конференция. А ты аспирантка. Тебе уже надо выступать со взрослыми». Они выпили по третьему шоту и вышли подышать. Виктор Николаевич предложил Тине сигарету. Она взяла ее, желая его одобрения во всем. Вечер был такой же противный, как и весь день. Они стояли у дороги, мимо проезжали машины, рассекая мокрый грязный снег. Виктор Николаевич говорил что-то о Японии, о каком-то празднике, про демонов и фасоль адзуки. Тина молча слушала. Она мало знала о Японии, а он учился там целый семестр и потом еще бывал не раз. Он докурил. Она пыталась за ним угнаться, вдыхала так быстро, что закружилась голова. Ей это понравилось, но не нравилось, как обжигало и горчило горло. Тина в последний раз глубоко затянулась и качнулась. Виктор Николаевич ее подхватил. Она закрыла глаза. Потом она будет уверена, что именно она его поцеловала. Это ведь она пошатнулась. Она упала в его объятия и уткнулась в него своими губами. Это не он обхватил ее, не он прижал к себе, наклоняясь к ее рту. Пошел снег. Тина посмотрела наверх. Хлопья быстро таяли на ее лице, которое горело от выпитых настоек. Тина снова чуть не упала. Устояла, зацепившись за грязную урну, проржавевшую и всю в плевках. Виктор Николаевич исчез. Тина выкинула сигарету, но в ресторан не возвращалась. Тянула время. Не знала, как себя вести и что говорить. Она замерзла и все еще хотела есть. Наверное, остатки ее ягненка совсем остыли. Когда Тина, наконец, села за столик, на нем уже стояли бутерброды и новый сет настоек. Виктор Николаевич жевал хлеб с паштетом. «Просто для ясности хочу отметить, что это ты начала», — сказал он. «Да, я знаю», — сказала Тина, не поднимая глаз. Виктор Николаевич передвинул свой стул поближе к ней. Он взял два шота, один поставил перед Тиной. «Еще по одной». «Думаю, достаточно». «Но разве это не то, чего ты хочешь? Забыть все, что сегодня произошло?» «Я вот точно хочу», — усмехнулся он, пытаясь поймать взгляд Тины. «Да, наверное», — пробормотала она. Они чокнулись и выпили. Виктор Николаевич пытался разговорить Тину. Рассказывал ей о том, как жил в Токио целый семестр, как хотел бы снова туда вернуться. А куда бы хотела поехать Тина? Она не знала. Может быть, в Италию? Виктор Николаевич сказал, что был там со своей бывшей женой. Пока Виктор Николаевич платил за ужин, Тина пошла в туалет и разделить счет даже не предложила. Знала, что не потянет. В полумраке дорогого интерьера Тине показалось, что выглядела она шикарно, сексуально. Именно так ей хотелось бы выглядеть в ресторане со своим любимым мужчиной. Ее глаза блестели, лицо раскраснелось, волосы растрепались, но не плохо, а так, как надо. Тина улыбнулась себе пьяной улыбкой. Виктор Николаевич ждал у гардероба с ее пальто в руках. Рядом одевалась еще одна пара. Было заметно, что мужчине хорошо знакомы все движения женщины. Он помог ей надеть шубу, ее руки легко нырнули в норковые рукава. Тине хотелось, чтобы кто-то так же хорошо знал ее. В отель они вошли под руку. Интерьер в холле был старомодным. Тина только сейчас заметила, как угнетающе выглядит все вокруг. Сутенёрско-бордового цвета стены, картины с пейзажами Великого Новгорода, искусственные цветы в горшках рядом с оливковыми тяжеловесными креслами, а на них приплюснутые, отсиженные декоративные подушки с вензелем гостиницы. Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору к своим номерам. Первым был номер Виктора Николаевича. Но они оба прошли мимо, даже не взглянув на дверь. Может быть, Тина остановилась бы, попрощалась бы. Но Виктор Николаевич шел чуть впереди. Это он прошел мимо своего номера, а Тина просто следовала за ним. А может быть и нет. Может быть, это Тина шла впереди? В конце концов, она ведь его поцеловала, а до этого на протяжении нескольких месяцев ждала его звонков. Они вошли в ее номер. Виктор Николаевич направился к мини-бару. Тина завернула в ванную. Она снова смотрела на себя, но уже совершенно иную. Пряди волос прилипли к лицу, мокрые из-за снега, в глаза бросались отросшие корни, лицо было таким же бледно-оливковым, как кресло в холле, зубы окрасились от настойки из черной смородины. Она расстроилась, снова замкнулась, стала приходить в себя, осознавать, что происходит, но почистила зубы, причесалась и вышла. Виктор Николаевич рассматривал меню ресторана при отеле на журнальном столике. Он сказал, что утром они обязательно закажут еду в номер. Тину подташнивало, она не могла думать о завтраке и о завтрашнем дне. Она села на краешек кровати, будто это был не ее номер, а его территория. Он достал маленькие бутылочки с вином и предложил выпить на сон грядущий. Тина отказалась, сказала, что уже почистила зубы. Он усмехнулся, она согласилась выпить. Он сел рядом с ней, хрустнула крышка. Он протянул ей бутылочку. Она сделала глоток и сморщилась. Вино смешалось со вкусом ее клубничной зубной пасты. Он положил руку ей на колено и задрал платье. Неожиданно для себя она рассмеялась. Смешки выскакивали из нее один за другим, и она не в силах была это остановить. А потом в горле стало горячо, и вместе с последним смешком изо рта вышел ягнёнок с картофелем, паштет и разноцветные настойки. «Мать твою, Тина!» Тина упала на кровать. Она закрыла глаза, и все закружилось. Она открыла глаза и стала получше. Так она и лежала с открытыми глазами, пока Виктор Николаевич долго возился в ванне. Тина поняла, что выблевала ужин ему на костюм. Ей снова стало смешно, но свой смех она подавила, только молча улыбалась, лежа на боку. Виктор Николаевич устроился рядом прямо в одежде. Тина заснула. Утром, открыв глаза, Тина лежала, не двигаясь. Пыталась вспомнить, что было вчера и почему это продолжается сегодня. Прозвенел будильник. Виктор Николаевич хотел заказать им завтрак, но Тина сказала, что не голодна. Он отправился в свой номер подготовиться ко второму дню конференции, а она быстро приняла душ и взяла такси до автовокзала. Тина купила билет на ближайший автобус до Петербурга. Выпила дешевый латте из автомата с сахаром и пушистой пенкой. А через 4 часа, 3 на автобусе и почти час на метро, была у себя дома на самом севере города, на станции метро Парнас. Следующие 2 недели она не ездила на учебу. Но потом все-таки пришлось сдать зачет на факультете. Виктора Николаевича она не встретила, и, вспомнив, что его довольно трудно даже целенаправленно найти, решила больше не пропускать занятия. В начале марта он прислал ей на почту ссылки на сайты научных журналов. Может быть, все-таки увидел ее на факультете и вспомнил? Она поблагодарила его и спросила, надо ли что-то поправить в статье, прежде чем ее отправлять. В ответном письме он назначил встречу в той же кофейне на Среднем проспекте. Перед встречей Тина плохо спала, ворочалась всю ночь, а с утра у нее началась дикая мигрень. Голова раскалывалась. Вся Тина раскалывалась, думала, не сможет добраться до кафе. Виктор Николаевич вел себя отстраненно и холодно. Он заранее распечатал статью Тины и пометил на листах ошибки. Следы ручки были в каждом абзаце. Он сказал, что все это Тина может посмотреть потом сама, а пока он хотел бы обсудить концепцию статьи в целом и в итоге предложил почти полностью ее переделать. «Вы уже не студентка, чтобы писать такие поверхностные статьи. Выводы не следуют из аргументов, слабая актуальность и список источников оформлен неверно». Тина не понимала, зачем тогда все эти исправления, если статью все равно придется переписывать. Но сказать это не решилась. Как и не стала спрашивать, почему до этого он говорил, что статья отличная. Она знала, что просто все переделает. И она все переделала. Она написала по-настоящему отличную статью и отправила ее в журнал. А уже через неделю ей пришел ответ от редакции, что статью опубликуют в следующем номере. Она переслала это письмо Виктору Николаевичу. Он ответил, что не сомневался в том, что у нее все получится. Тина воспарила. Поэтому, когда он позвал отметить их достижения, она согласилась.